Параграф 2. Особенности феодализма в Византии. Как и Западная Европа, Византия пережила большие изменения в сфере социально-экономических отношений. В начале своей истории Византия оставалась еще наполовину рабовладельческой страной. Свое существование она закончила на этапе, когда окончательно победили феодальные отношения. Но феодализм в Византии имел свои особенности, отличавшие его от Западной Европы и от стран Востока. Причиной тому были и внешние обстоятельства ее истории, и своеобразие византийской цивилизации в целом. Византия и варвары. Как мы помним, завоевания варваров, германских племен, имели для истории Западной Европы не только отрицательные результаты. Варвары, находившиеся на уровне первобытно-общинных отношений и ранней государственности, ускорили разложение старых рабовладельческих порядков и способствовали развитию новых, феодальных. В Византии, сохранившей свою государственность и избежавшей в первые века своей истории сильного влияния варваров, переход к феодализму совершался гораздо медленнее. В основном это был долгий процесс изживания рабовладения внутри самого византийского общества и такой же сложный процесс рождения новых отношений в рамках старой системы. В IV-VI веках рабство Византии было еще широко распространено. Рабы трудились в поместьях землевладельцев, в ремесленных мастерских и частных, и государственных. Правда, формы их эксплуатации чаще всего были модернизированными, а потому достаточно эффективными. Как правило, рабов сажали на землю, давали им возможность иметь семью и вести собственное хозяйство. Увеличивалось число рабов, которых отпускали на волю. Но, тем не менее, рабство продолжало существовать, играло большую роль в экономике и изживалось, в отличие от Западной Европы, очень медленно. Синтезное развитие феодализма развернулось в Византии лишь в VII-IX веках, и основную роль здесь сыграли славянские племена. В трагическую эпоху арабских завоеваний территория Византии резко сократилась. Главными экономическими районами стали Малая Азия и Балканы, территория, где активно расселялись славяне. За счет них увеличивалось число свободных крестьян, усиливались сельские общины. В VII-IX веках именно они и стали основной ячейкой хозяйственной жизни Византии. Труд рабов и колонов постепенно сменялся трудом разорявшихся, попадавших в зависимость крестьян. Славянские племена ускорили переход к феодализму, но все-таки влияние варваров было не настолько сильным, чтобы нанести сокрушительный удар по старому обществу. Традиции античности поэтому оказались более устойчивыми по сравнению с Западом и уходили в прошлое с трудом. Византийское государство и феодализм. Только в X-XII веках феодализм в Византии стал развиваться в ускоренном темпе. В эту эпоху складывалась крупная феодальная собственность. Но феодал византийский еще сильнее отличался от феодала западноевропейского. Он не был полным хозяином в своем поместье. Государство контролировало количество земли, которой владел феодал, и число зависимых крестьян. Имело право конфисковать землю и регулировать размеры налогов. Кроме того, феодалы в Византии не могли осуществлять высший суд над своими крестьянами. Одним словом, государство держало владение феодала под своим надзором. Само государство было собственником огромных земель, разбросанных по всей территории империи, на которых трудились государственные крестьяне-налогоплательщики. Поэтому крупная феодальная собственность распространялась в Византии гораздо медленнее, чем в Западной Европе, а феодалы были во многом зависимы от государственной власти. Ситуация изменилась лишь в XIII-XV веках, то есть в последний период жизни Византии, после 1204 года, когда Константинополь был захвачен крестоносцами, империя распалась на части, мощь государства была подорвана. Именно в то время феодалы стали освобождаться из-под его опеки. В Византии складывается феодальная вотчина, близкая западноевропейской, и хотя во второй половине XIII века единство империи было восстановлено, и Константинополь снова стал ее столицей, государственная власть уже была не в состоянии справиться с резко возросшей силой феодальной аристократии. В XIV-XV веках Византия все больше дробилась на уделы, функции государственной власти на местах переходили к феодалам. В сущности, Византия вступила в эпоху феодальной раздробленности. Но даже в этот период центральная власть не потеряла полностью своих позиций. Крестьянство, не только государственное, но и зависимое от феодалов, продолжало платить налоги казне. Доходы государства, хотя и уменьшились, но все-таки создавали для него экономическую базу. Постоянная, незатихающая военная опасность тоже помогала сохранению централизованной государственности. Трудно сказать, как сложилась бы дальше судьба феодализма Византии, если бы не гибель этой цивилизации. Но на протяжении нескольких веков развития в нем соединялись элементы восточного государственного феодализма и западноевропейского. С востоком Византию сближала сильная централизованная власть, которая сдерживала рост частного крупного землевладения, ограничивала автономность феодальных поместий. И все-таки феодализм Византии не был полностью государственным. И это естественно, ведь империя Ромеев унаследовала и сохранила римское право, которое узаконивало частную собственность на землю. Чем больше слабела централизованная власть, тем сильнее проявлялось сходство византийского феодализма с западноевропейским. Вопросы и задания к параграфу второму. Первый вопрос. Вспомните, что такое феодализм? Что нового он привнес в социально-экономические отношения? Второй вопрос. Почему варварские племена ускоряли разложение рабовладельческих отношений? Сопоставьте роль варварских племен в Византии и Западной Европе в процессе становления феодализма. Что такое синтезное и бессинтезное развитие феодализма? Дайте определение. Был ли синтез в Византии столь же глубоким, как и на Западе? К чему это привело? Третий вопрос. Объясните, как сильная централизованная государственная власть влияла на особенности развития феодализма в Византии? Что в X-XII веках отличало византийского феодала от западноевропейского? В какую эпоху и почему феодальные отношения Византии сближаются с западноевропейскими? Почему феодальная раздробленность имела в Византии более сглаженные формы по сравнению с Западной Европой?